Слава Богу! Слава Богу, братья и сестры! Сегодня мы продолжаем тему, которую уже на протяжении нескольких недель мы рассматриваем, тему о посте. Тему о посте. Уже много было сказано, уже много говорилось. Ну, сегодня продолжим. Может быть, то, что я скажу, какие-то вещи они подчеркнут или по-новому позволят взглянуть на вот это вот действо, на эту заповедь, на то, о чем мы говорим, на пост. Сегодня вообще, в принципе, очень модно поститься. Я имею в виду модно, потому что и мир постится, постится вернее. То есть множество людей, которые, так сказать, называют себя христианами, возможно, верующими людьми скорее, не христианами, а верующими людьми, посещают какие-то храмы, молятся, так или иначе выражают, так сказать, свои взаимоотношения с Богом, так или иначе придерживаются вот этой практики поста. Особенно это касается тех моментов, когда, знаете, посты как бы вот эти вот официальные, которые утверждены православной церковью, великий пост, еще там определенные посты. И люди постятся и действительно, это, так сказать, практика такая, которой придерживаемся не только мы. Другое дело, что, знаете, вот этот вот пост, который не освящен духовным содержанием, он не приносит никакой, так сказать, пользы, и в определенном смысле он, вот этот сам смысл поста нивелирует, снижает саму значимость поста. Я еще раз подчеркну, речь идет о том, что если человек постится, не понимая его духовного смысла, а считая, что вот этим вот ограничением себя в пище, он каким-то образом может угодить Богу и показать ему там свою преданность, и Господь как бы вменит это ему в праведность. Нет, такого нету, и вот непонимание вот этой вот духовной стороны поста, а отношение к нему как к некой голодовке, как к диете, это, так сказать, является тем, что сегодня в мире очень много, в общем, пост подвергается, знаете, таким насмешкам. На самом деле, знаете, множество историй, связанных с постом, которые и верующие эти, так сказать, и неверующие рассказывают друг другу по поводу того, что ругался, гулял и еще что-то делал. Потом у него спрашивают, а ты постился? Ну, конечно, постился, отказывал себе в еде, потому что я все-таки христианин, человек говорит. То есть множество таких действительно веселых в скобках историй рассказывают по поводу поста. И в этом большая вина людей, которые, так сказать, опять же повторюсь, относятся к посту, не понимая его духовного смысла. Поэтому первое, о чем я хочу сказать, что когда мы постимся, нам необходимо вкладывать в этот акт определенные духовные наши ценности, переживания, духовный смысл, и это является нашей ответственностью. Потому что очень легко сегодня, опять повторюсь, дискредитировать вот этот смысл поста. Очень легко сегодня снизить его значимость. И в этом наша ответственность, чтобы поститься правильно, поститься так, как написано в Библии. Надо сказать, что сегодня и верующие люди в определенном смысле некоторые, ну, относятся к посту так достаточно поверхностно, снижается, так сказать, вот это вот время постов, да, частота постов. Некоторые люди забывают, предположим, мы назначаем посты какие-то, связанные с какими-то событиями здесь. Некоторые люди говорят, ох, знаете, я забыл. Ну, то есть в определенном смысле и среди верующих происходит вот такая вот, знаете, снижение значимости поста. Не у всех, но надо признать, что так оно и есть. Поэтому еще раз давайте повторим, что такое пост по сути. Надо сказать, что у нас есть такая книжка «Засады веровчения», известная такая. И там очень много глав, и обо многом написано. Но я смотрел, о посте там написано буквально несколько слов. В засадах нашего пятидесятнического вероучения, я дословно буду читать, сказано, что пост является важной практикой. Он практикуется членами церкви добровольно и индивидуально. Целью поста является отделение от мира, приближение к Богу. Пост также является актом ходатайства, усиленного прощения за отдельные нужды. Пост проводится вместе с молитвой, является необходимым условием связи верующих с Господом. На этом комментарии по поводу поста в засадах веровчения исчерпываются. Поэтому, конечно, нам необходимо опираться на Библию, опираться на Слово Божие. Вот здесь, вот в этих наших размышлениях и в таких собраниях, все-таки, знаете, вот это вот искать это зерно, искать вот это вот зерно относительно духовного содержания поста. Ну, повторим еще такую вещь, о которой здесь говорилось, да, о том, что, в принципе, пост – это важная духовная практика для нас с вами. Господу, как таковой, пост наш не нужен. Он нам, это наша, так сказать, часть служения, но Господу он, как таковой, не нужен. Это можно сравнить, знаете, когда-то мне один брат здесь у нас в церкви подарил пиджак. Мне брат подарил пиджак, и этот пиджак я взял, говорю, благодарю, ну, знаете, пиджак какой-то там, я не знаю, наверное, 70-го года какого-то. И, в общем, мне пиджак не нужен, это, фактически. Но я его принимаю от брата, и мне приятно, что действительно брат позаботился обо мне таким образом. Хотя, я еще раз повторю, мне этот пиджак не нужен, но я понимаю, что он, так сказать, каким-то образом ограничил себя в чем-то, подарив мне этот пиджак. И знаете, так сказать, несмотря на то, что он не нужен, если бы этот брат там подошел бы и сказал бы, Миша, ты знаешь, я за тебя молюсь каждый день, я тебе всегда помню, мне было бы, наверное, приятно точно так же. Но я понимаю, что брат решил себя ограничить, и таким образом он сделал, так сказать, это его внутреннее состояние было. Это было его внутреннее состояние, когда у него и что-то побудило его принести мне этот пиджак. Точно так же и наши отношения с Господом во время поста. То есть это наше внутреннее состояние. Пост – это наше внутреннее состояние. И можно говорить о том, что это инструмент, который усиливает и приближает нас к Господу, дает нам силы, дает нам такие основания для более близкого, для более такой, знаете, проникновенной молитвы, для более близких отношений с Господом. Мы знаем, читая Библию, что в отдельные исторические периоды пост, в общем-то, не имел никакого смысла, не имел смысла. В Новом Завете, да, мы читаем, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Пост нужен человеку, пост нужен нам, в тот момент, когда вот эта вот связь с Господом, она в определенном смысле утрачивается. У учеников, у них был, так сказать, непосредственный контакт с Богом. У нас такой контакт через Духа Святого тоже есть, но, опять же, насколько, так сказать, вот эта вот сила взаимодействия нашего, это очень индивидуальные вещи. И поэтому написано, придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. И мы знаем, что апостолы, после того, как Иисус ушел, как Иисус вознесся на небеса, апостолы тоже постились, они постились в дни Пятидесятницы. А Павел прямо говорит о том, что много и часто он был в посте, написано в 2 Коринфянам, в 11 главе, часто он там перечисляет свои невзгоды, и в том числе он говорит, что часто был в посте. Иисус в Нагорной проповеди говорит о посте, сам постился 40 дней, мы знаем. И поэтому, знаете, вот это вот, так сказать, действие, оно, поскольку постился Иисус, поскольку о посте много сказано, оно таким образом автоматически является для нас вот этим инструментом, который, еще раз скажу, усиливает, подчеркивает и дает нам основания для более тесного взаимоотношения с Господом. Давайте посмотрим опять же на такую вещь. Что такое, как на практике? Здесь говорили относительно того, как давались советы относительно того, как поститься. Саша Александр Чмут говорил, Сорокин говорил, тут делились своими, свидетельства были, да? Как на практике мы постимся? Ну, я вам скажу сразу такую вещь, это, опять же, я буду говорить о своей, так сказать, мысли. Пост – это вещь достаточно такая индивидуальная. Ну, например, я вот буду говорить о себе. Предположим, у меня так на протяжении долгих лет сложилось, что, предположим, я могу, и, собственно, не могу, а так оно получается, что я не ем, я не завтракаю, не обедаю, я ужинаю. И мне этого хватает. Я ужинаю. Если я много работаю, я могу не ужинать. Я могу лечь спать, не ужинавши, проснуться на другой день и еще работать целый день до следующего дня. Я думаю, я просто знаю. Таким образом, понимаете, я двое суток фактически могу обходиться без еды. Значит, если мы воспринимаем пост как определенное ограничение, как определенное такое, знаете, ограничение в пище для того, чтобы каким-то образом, так сказать, ну, испытать, если не страдания, то некоторые неудобства, то возникает вопрос о том, когда у меня начнется пост. Ну, соответственно, пост у меня, по всей видимости, начнется с третьего дня, потому что двое суток я могу достаточно спокойно переносить пищу, не испытывая при этом каких-то определенных, не принимать пищу, не испытывая при этом определенных страданий. Поэтому еще раз подчеркну, знаете, пост – это вещь очень индивидуальная. Сколько поститься, когда поститься, в какое время поститься – это каждый из нас должен решить для себя. Знаете, как сестра приходит к пастору, одна пожилая, и говорит о том, что «Пастор, вы знаете, я согрешила, я во время поста съела кусочек ливерной колбаски». Он говорит: «Вы знаете, сестра, если вы съели кусочек ливерной колбаски, то вы не грешница, а мученица». Понимаете, в чем дело? Потому что для этого пастора в данном случае питание вот этой ливерной колбасой – это большое ограничение. В то время как для этой сестры это, так сказать, ну, она считает, что это, в общем, для нее это благословение. Поэтому вот эти вот вещи, как поститься, когда поститься и сколько поститься, я еще раз говорю, это вещи достаточно индивидуальные. Ну, мы уже говорили о том, что время поста, да, 40 дней Иисус постился, 40 дней Иисус постился, и в конце концов и он взалкал, да, написано. То есть алкать – это значит, он испытал действительно такой голод, который уже фактически был непреодолим. Если вообще, знаете, вот алкать – это фактически однокоренное слово со словом «алчность». То есть очень ал, ну вот этот корень алч, это значит ал, это очень-очень-очень хочу в греческом языке. Поэтому фактически это было такое непреодолимое желание поесть. Этот пост, конечно, это такой большой подвиг. Это большой подвиг Иисуса Христа. Во время этого поста он фактически демонстрировал свою божественную природу. И знаете, вот эта вот борьба с врагом один на один, и вот в этом вот посте, когда Иисус, я уверен, он черпал во время этого поста силу от Господа, от Отца Своего, это, конечно, большой подвиг. Слава Богу, сегодня, ну, большинству, наверное, из нас не надо совершать таких подвигов. У нас нету таких искушений. Нам не надо доказывать какие-то свои сверхвозможности. Поэтому вот это вот время поста 40-дневное, ну, знаете, многие пробовали это сделать, у многих получалось, но насколько это было эффективно, насколько этот пост, так сказать, действительно он отвечал тем задачам, которые человек ставил перед собой. Знаете, когда-то так получилось, я был еще молодым человеком, мы там были в Туркмении, и, в общем, получилось так, что фактически, я не помню, 12 или 13, ну, в общем, до двух недель мы были ограничены в еде очень серьезно. И знаете, сначала это было не нормально, потом это, в общем, было напряжно, а уже после 10-го дня у меня перед глазами стояли вот эти картинки из этой книги «Во вкусной и здоровой пище», понимаете, то есть была такая книга. В определенном смысле, когда ты начинаешь алкать, когда ты уже понимаешь, что все, мои силы на исходе, вот эта духовная сторона поста, она уже утрачивается, потому что все-таки плоть берет свое. Поэтому еще раз и здесь говорили, что вот эти подвиги поста, длительных постов ради вот этой вот голодовки, ради того, чтобы просто, так сказать, самоутвердиться и показать или себе, или другим, что я могу вот столько-то времени, ну, возможно, для кого-то это, так сказать, и нужно. Для Господа наверняка это абсолютно никакой ценности не представляет. Поэтому пост, я еще раз подчеркну, это важная часть духовной жизни христианина, но это никак не голодовка, и это не истязание, уж точно не истязание своего тела, храма Божьего. Понимаете, в этом смысле надо понимать, что истязая свое тело таким образом, мы, так сказать, в крайность вот эту вот впадаем, когда мы нарушаем заповеди Господа о том, каким образом мы должны хранить вот этот вот храм Бога живого. Поэтому к посту надо относиться как к инструменту, который действительно вот позволяет нам соединиться с Богом. И пост в этом отношении, вот эта вот голодовка, она должна способствовать нашему очищению, очищению внутреннему, очищению не в физиологическом смысле, а именно внутреннему очищению. Поэтому, знаете, можно сказать, что пост – это является такой своеобразной уборкой нашего внутреннего содержания. Поэтому, знаете, посты бывают разные, точно так же, как и уборки. Генеральная уборка, повседневная уборка. Но вот это, вот, я считаю, знаете, такой действительно образ, как уборка, это очень удачно. Это очень удачное такое сравнение. Опять же, когда мы говорим о времени поста, то возникает вопрос. Предположим, я уже говорил о том, что, ну, допустим, многим людям, ну, многим из здесь присутствующих не тяжело, предположим, поститься с утра до вечера. Предположим, когда мы здесь назначаем посты за какие-то нужды, которые там есть у нас в церкви, или нас просят о чем-то, о единстве, о здоровье, еще о чем-то, мы постимся и отговорим, что в пятницу мы будем поститься по такому-то поводу. То возникает вопрос, какой смысл в этом посте, если фактически каждый из нас не испытывает каких-то таких лишений? Ну, во-первых, я еще раз говорю, это духовная часть. За это время мы должны проникнуться вот этой вот проблемой, вот этой ситуацией. Мы должны в этот день проникнуться вот этой ситуацией. Это первое. И второе, ценность этого поста не в таком, знаете, самоограничении, там, 40-дневном, 20-дневном или 10-дневном, а в его массовости. То есть это массовость, понимаете? Вот это вот для Бога в данном случае Господь смотрит на то, что его народ постится таким образом и взывает к нему, так сказать, его молитва усилена постом, и это множество людей. Поэтому я еще раз говорю, вот эти вот посты, они, смысл их заключается не в самоограничении, как мне кажется, а вот этой вот массовости. Поэтому я еще раз хочу сказать, что, знаете, пост – это важная духовная практика, и отказ от пищи не является, так сказать, его, знаете, такой основным его признаком. Это одна из составных частей поста. В 58 главе Исаии уже читали здесь не раз, описан пост так, как об этом говорит пророк. Он говорит: «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо», и так далее, там можно это прочесть. Исаия 58 глава, я не буду читать, с 3 по 11 стих. Здесь интересно то, что, видите, Исаия говорит, пост в его понимании – это процесс, когда человек должен развязать какое-то ярмо, какая-то зависимость, какие-то, знаете, вот взаимоотношения, какие-то вещи, которые препятствуют его взаимоотношениям с Богом. Вот Игорь Сорокин проповедовал, он говорил об этом, что перед тем, как войти в пост, Господь ему сказал, что надо развязать вот это вот. Поэтому вот здесь вот речь идет о том, что пост – это в первую очередь попытка и стремление вот этих вот оковы неправды, вот эти вот вещи, которые нас связывают с этим миром, в определенном смысле развязать. Какие это могут быть вещи? Какие-то совершенно разнообразные зависимости, предположим. На первый взгляд, скажем, ну, не особо опасные. Интернет, мобильные телефоны. Не является, лично для меня, не является новостью, что у нас многие инослужения могут переписываться здесь, как бы сидя. Это, ну, люди не могут отказать себе в элементарных вещах, они не могут выключить телефоны, 2,5 часа просидеть. Поэтому, знаете, в том числе пост проявляется и в этих вещах. Развяжи узы ярма. Попробуй отказаться на какое-то время от вот этих вот вещей. Это, знаете, тоже важная духовная практика. И Новый Завет, надо сказать, дает нам относительную свободу в выборе средств для поста. Колоссянам 2 глава, читаю. «Пусть никто не диктует, что вам есть и пить. Вы умерли с Христом и освободились от главенствующих стихий мира. Так зачем вы подчиняетесь таким правилам, как если бы жили в миру? Не берите в руки этого, не ешьте этого, не прикасайтесь к этому. Все это тленное сгниет от употребления. Подчиняясь таким уставам, вы лишь следуете правилам и учениям, созданным людьми. В самом деле их признают мудрыми с точки зрения придуманного людям почитания, самоучижения, умерщвления плоти, но они не обладают такой силой в борьбе против нашей греховной природы». Это комментарий из Библии, я зачитал продолжение. То есть, таким образом, понимаете, вот это вот пост, это в первую очередь, еще раз говорю, духовная вещь, которая, так сказать, это наше внутреннее содержание. А вот этот вот сам процесс воздержания от пищи, это лишь инструмент, который усиливает вот эти вот наши молитвы, усиливает, допустим, наше стремление, наше единение с Богом. Отсюда вопрос, я уже говорил, являются ли постом, можно ли говорить о том, что постом может быть, например, отказ от интернета или отказ от просмотра телевидения, от новостей, предположим. Я думаю, в определенном смысле да, и причем я вам должен сказать, что если, допустим, эта часть не является самостоятельным постом, то обязательно, абсолютно необходимо использовать вот эти вот ограничения в тот момент, когда мы находимся в посте. В тот момент, когда мы находимся в посте, необходимо воздерживаться от этих новостей, необходимо воздерживаться от вот этих, так сказать, переписок, от мобильного телефона, возможно. Вот эти вот все вещи необходимо ограничить как можно меньше обращаться к этому. Поэтому, знаете, на сегодняшний день, к сожалению, не все, многие люди работают, практически все работают, и поэтому на сегодняшний день ограничить, получить вот такое вот ограничение и поститься вот таким вот образом, ограничив себя от этой информации, достаточно сложно. Достаточно сложно. И поэтому, как бы, возникают вот эти вот проблемы, когда человек постится, пытается ограничить себя в получении информации, тут же ходит на работу. И вот это вот все, так сказать, все вместе взятое, оно, накладываясь одно на другое, очень затрудняет пост, и у человека возникают такие, знаете, негативные реакции. Многие говорят о том, что когда люди находятся вот в таком вот посте, о котором я говорил, у них возникает большая, ну такая, высокая степень гневливости, они более подвержены каким-то таким экспрессивным воздействиям. Поэтому, знаете, я думаю, правильным постом является пост, пусть это будет пост несколькодневный. Когда мы уединяемся от всех, ограничиваем себя в доступе к информации и просто, вот, так сказать, находясь где-то в каком-то уединении, как Иисус ушел в пустыню, посредством поста, ограничивая себя в приеме пищи, общаемся с Господом, молимся, взываем к Нему. На мой взгляд, это такая правильная практика. По поводу вот этих длительных постов. Опять же, знаете, каждый в данном случае человек выбирает свой путь, свои, так сказать, взвешивая свои возможности, свои желания, употребляя вот этот вот, так сказать, длительный пост или нет. Но наши отцы реформации пишут о том, что в принципе длительные посты, они не имеют смысла. Например, Жан Кальвин, он критиковал вот эти вот длительные посты. Ульрих Цвингли считал постящихся католиков лицемерами, отказывался от вот этих длительных постов. В дни великих таких, великих постов ел колбасу и говорил, что в принципе содержание поста – это постоянная христианская жизнь. В данном случае наши отцы реформации говорили о том, что содержанием поста является вот эта аскетическая жизнь, аскетическая христианская жизнь. В данном случае, когда мы говорим аскетизм, что такое аскетизм? Аскетизм – это самоограничение. Это с греческого языка, как бы, это постоянное упражнение для достижения какого-то определенного состояния, определенного совершенства. В отличие от атлетизма, да, это тренировка для достижения какого-то моментального выдающегося результата. В отличие от этого, аскетизм – это постоянная тренировка, постоянное самоограничение. И я вам должен сказать, что евреи очень хорошо понимали вот этот вот смысл аскетизма. Сергей Витальевич, наверное, подтвердит. Есть определенные традиции в употреблении пищи, есть определенные традиции в поведении, в одежде. И знаете, таким образом аскетизм не самоцель, а аскетизм – это подчеркивание отделения евреев от всех остальных народов. Мы со своей стороны, как народ избранный, тоже имеем определенные ограничения. Мы не употребляем спиртного, мы не курим, мы не танцуем. Еще целый ряд ограничений мы накладываем на себя. И это тоже является аскетизмом, и это тоже является такой, знаете, можно сказать, что это является практикой такого повседневного поста. Поэтому, братья и сестры, подводя итог тому, что я хотел сказать, еще раз подчеркнем, что пост – это в первую очередь наше духовное состояние, наше стремление общения, тесного общения с Богом в определенный момент с использованием различных вот этих вот вещей, которые усиливают наше стремление и возможности нашего общения с Богом. Это ограничение в пище, ограничение в информации, ограничение в общении. И только таким образом мы можем достичь цели, которую мы ставим в посте. При этом еще раз хочу сказать, знаете, нам, наверное, не нужны вот эти вот подвиги такие, подвиги в кавычках, конечно, длительных постов. Нам необходимы посты как духовная повседневная практика, которая приближает нам Господу и дает нам возможности, знаешь, ближе познать Его, единение с Ним. Я думаю, в этом основной смысл поста. Слава Господу!